Отмороженный 9.0. Глава 1. Протокол совещания ООО «Северкрафт» от 06 июня 2198 года. Гриф. Секретно. Присутствовали очно. К. Абрамов, В. Самсонов, А. Бацарич, К. Ермакова, ООО «Северкрафт», М. Ковинский, Хипотис, Е. Бернштейн, Энигма, Н. Климов, ООО «Челап», А. Белов, ООО «Челап». Присутствовали онлайн, по требованию А. Белова, И. Симонов, РИП, А. Симонова, РИП. В ходе встречи были рассмотрены материалы, предоставленные Алексеем Беловым, о существовании пространственного и временного портала, образовавшегося в результате экспериментов, как на данный момент следует из имеющихся доказательств, скаймастеров будущего. К протоколу приложены фото и видеосвидетельства. Также на совещании обсуждались вопросы безопасности и защиты. Выводы о существующих угрозах на сегодняшний момент базируются на информации, найденной А. Беловым на древней станции на границе с неустановленным разломом, а также полученной в ходе конфликта между А. Беловым и Н. Лейном, корпорация Майтин. Принято решение дополнительно изучить имеющиеся материалы и назначить следующее совещание через неделю для определения возможных сценариев реагирования. Я сидел в машине Киры. Сзади нас, в герметичной кабине, ехал Роман Киникас, он же Альбинос, со своей семьей. Яркие представители предмета прошедшего совещания. После поражения ассасина Лейна, сопротивления на базе уже практически никто не оказал. Попробовали, но когда искорка взломала главный компьютер и получила контроль сразу над тремя заряженными квадрокоптерами, пробовать перестали. Скаймастеров мы вынесли в полубессознательном состоянии, быстро пробежались по базе, позаимствовав столько всего интересного, что на неделю еще хватит, чтобы это разобрать. А на первой же безопасной стоянке, где нас дожидались клоны Рейда 5, я созвал срочное совещание, но признаюсь честно, что обсуждение всех моих находок вызывало во мне не менее смешанные чувства, чем сами находки. Когда первые эмоции по отношению к обнаруженной сенсации улеглись, все участники продемонстрировали, что те стратегии, согласно которым они действовали до этого, по их мнению, никак не должны были измениться. Собственно, повторив и мои расклады, собственно, именно поэтому, созванное мной совещание, по сути, ничем не закончилось. Еще что-то найти, еще что-то изучить. Расклад был всем понятен, но определить конкретные действия на данном этапе не представлялось возможным. Абрамов с Самсоном лишь утвердились в мыслях, что нужно ускоряться с танками и выводить против фоггеров армию дженериков. Как сказал Самсон, теперь наша задача – побыстрее завалить всех фоггеров, и свое заберем, и послужим будущему. Абрамов-старший его полностью поддерживал. Кира от озвучивания выводов воздержалась. Ее и так-то пустили только по моей просьбе, чтобы потом все не пересказывать. Я и своих хотел подтянуть, но тут уже не прокатило. Агрессивнее всего был настроен Ковинский. Он, кажется, был готов даже встать на сторону Лейна в его страшной инициативе. Видимо, совершенно позабыв о том, что двое скаймастеров, которых Лейн собирался истребить, сидели с ним за одним столом. А третий, скоро должен бы к ним присоединиться, чтобы увеличивать в том числе и миллионы Хипотеза. Но, предположу, что просто не хотел верить. Елизавета, казалось бы, вообще мало интересовалась предстоящей войной и замыслом Лейна. Больше всего ее привлекал черный разлом. «У тебя есть возможность туда спуститься?» — задала она мне один единственный вопрос. Ее красивые большие глаза при этом немного сощурились. На губах появилась едва заметная улыбка предвкушения. Дальше в ход пошла неизменная сигарета. Слишком знакомое мне выражение лица, которое как бы говорило: «Спустись в разлом и найди технологии высшей расы. Уж поверь мне, Энигма в долгу не останется». Выдвигались разные версии, в том числе и попробовать выйти с фоггерами на контакт. Этой стратегии придерживались скаймастера. Мол, теперь, когда мы знаем проблему, мы попробуем ее предотвратить. Не создавать коллайдер, не заигрывать с порталами, не использовать собственное поле ни для чего, кроме как для своей непосредственной работы. Гефест предложил создать некую ассоциацию, в которой обязан был бы состоять каждый скаймастер, с уставами и правилами, узаконить ее на государственном уровне и тем самым найти способ предотвратить катастрофу. Симонов и Анна взяли на себя инициативу разработать чуть более стройную доказательную базу, чем записано со слов А. Белова. Подумать, что сможет послужить неопровержимым доказательством, с которым можно будет уже идти не только на любимые форумы Руперта,

предположительно от расходников и даже еды. Нашел и посуду, пару тарелок и кружку из скайкрафтового сплава, хотя похожа была на стандартную походную из алюминия, легкая и сверхпрочная, такую и как оружие можно будет использовать. Можно, но не нужно. Так что у меня на 37-й, наконец, появится любимая кружка. Еще прихватил толстый цилиндрический предмет, похожий на телескоп, который нашел еще в сугробе. Пусть и без действующей оптики, но Энигма уже подтвердила заинтересованность в покупке. Как, впрочем, и все жесткие диски, которые я передам Северкрафту. Разумеется, за приличный бонус и обещание допустить к исследованиям Симонова. Оба своих ключа аккуратно сложил в бокс. Выглядело, конечно, немного по-варварски, но что было делать? Без одного не улететь, а без второго не вскрыть систему фоггерского компьютера. Сам трекпад я тоже вынул, аккуратно обрезав провода. Что-то закрепил при помощи тросов, что-то задвинул поглубже под сиденье в надежде, что не вывалится на крутых виражах. Две полки наверху кабины не закрывались, пришлось заматывать еще одним пучком проводов. Сложил технику так, чтобы одни блоки подпирали другие, считай, в тетрис сыграл. Закрыл за собой все двери, мысленно попрощавшись с местным младшим научным сотрудником, и подошел к краю разлома. Погода немного улучшилась. Небо до сих пор было затянуто тучами, но ветер стал заметно слабее и уже не нагонял черных клубней на землю, особенно тех злых, энергетических, которые нагоняют пришельцы с той стороны разлома. Я во всех глаза уставился на разлом, внутренности которого уже немного просвечивали через рассеивающиеся облака. Уж не знаю, что я там ожидал увидеть. Остатки древнего поселения, или космический корабль. Может, во мне проснулась страсть Елизаветы, во что бы то ни стало обнаружить какую-нибудь неизведанную современной науке технологию и скопировать ее. Но, скорее, испытывал какое-то непреодолимое желание посмотреть этой новой силе, с которой я мельком соприкоснулся, в глаза. Но сейчас ее не было. Даже энергетически чувствовал, что в разломе сейчас не опасно. Не было и толики того зовущего меня вниз напряжения, которое я испытал давеча, стоя на его краю, а была лишь выжженная земля. Черные склоны из камня, напоминающего пережженную вулканическую породу. Желтые пятна и потоки в расщелинах. Очень похожи на лаву, но датчик дженерика определил признаки органики. Видимо, какой-то очередной грибок. Надеюсь, хоть неразумный. Подкрутил настройки визора дженерика в надежде рассмотреть хоть что-нибудь. Но не смог понять, даже где там дно. Слишком уж все было затянуто серой дымкой тумана. Высунулся еще немного, чтобы попробовать собрать образцы камня и органики, но с моей стороны была лишь отвесная ледяная стена. Снял все на камеру и забрался в орнитоптер. Запустил стартер и, дождавшись засветившихся символов, выставил их в нужной последовательности. На включившейся рядом плазме проверил состояние корпуса и уровень заряда. Все было в норме. Никаких тревожных надписей, кроме предупреждающей о неисправности в шасси. Можно взлетать, да и контур пиксельного орнитоптера подсвечивался синим. А как я уже знал из своего опыта, синий цвет у древних – это хорошо. Фух, поехали дальше. Ткнулся в правый экран и просвайпал зашифрованные показатели до карты с зелеными и синими маршрутами. Тщательно сверил точки на карте с тем, что предлагала система дженерика. Выбрал и нажал на нужную мне точку на синей линии. На карте проявился маршрут, километров на 200 проходящий мимо шахты Северкрафта, так что встреча с изначальными владельцами моей птички мне не грозила. По донесениям тени, которая до сих пор прятала там дженерика, фоггеры удвоили усилия по добыче. Торопится куда-то, так что не будем их отвлекать. Пока что. По креслу пошла легкая вибрация, а орнитоптер вздрогнул, стряхивая снег с лобового стекла. Мотор зажужжал, и через пару секунд меня дернуло наверх. Приподняло сразу метров на 10 от земли. Надо бы все же освоить плавный взлет, а еще, желательно, добраться до ручного управления. Но тем временем еще один рывок, и аванпост с площадкой, а вместе с ними и разлом стали стремительно уменьшаться в размерах. В освоенных секторах я оказался далеко не сразу. Сначала, над ледяными пустошами, причудливо поделенными самой мерзлотой на отрезки разной величины и формы, растянутая на много километров горная гряда с непролазными тропами, заваленный камнями ров, из которого торчали прозрачные кристаллы деревья, ветви которых сбрасывались ледяным дождем от малейшего порыва ветра, пастбище крупных монстров, по всей видимости, мирно существовавших друг с другом. похожи были на огромных носорогов, облаченных в длинную, стальную шерсть. Животные тыкались своими острыми рогами в землю, выбивая из нее огромные ледяные глыбы. Похоже было, что охотились на кого-то мелкого и подземного. Еще один сектор с синими болотами, правда, здесь они были побольше размером и не выглядели как истыканная кратерами лунная поверхность. Скорее, больше было похоже на то, как изображались озера и моря на нашем глобусе. Казалось, что ледяные пустоши были бесконечными. Обледенелые горы с огромными ледяными сосульками, напоминающие застывший водопад. Широкие, засыпанные снегом долины. И бескрайнее синее небо. Один раз заметил уже кого-то опасного, монстра, похожего на динозавра. Только раза в три побольше тех, что я встречал в Айстауне. Махина рыскала в ледяных переходах в поисках пищи. Пролетел над еще одним разломом, обычным, похожим на замерзшую горную реку. Словно в противовес выжженной земле возле древнего аванпоста, этот был прекрасен. Ледяные глыбы по берегам напоминали стеклянную мозаику, а внутри текла бирюзовая река. Я не смог пролететь мимо. Остановился, зависнув в воздухе, а заодно проверяя управление коптером. Красота! Какой бы опасной ни была мерзлота, здесь все равно можно было найти много прекрасного. Словно чувствуя мое настроение, пришло сообщение от Киры. «Спасибо за вечер. Было классно», – прочитал на экране дженерика, который был синхронизирован с моей тач-панелью. «Черт, надо было мне самому написать что-нибудь в этом роде. Но как-то не получалось совмещать боевые задачи, которых после выполнения двух миссий не стало меньше, и романтический настрой. Да я уже и не помнил, как это делается в обычной жизни. В мерзлоте все мои условные романы ограничивались сексом либо на адреналине, либо по пьяни, так что себя не помнил. Здесь же было что-то другое. Пока сам не разобрался, что именно», — ответил Кире. Немного поболтали, после чего она отключилась. Спешила вернуться в синхронизацию к Альбиносу. А я полетел дальше и через несколько часов, наконец, увидел первые поселения людей. Маленькие промзоны, порой не оборудованные даже элементарными охранными сооружениями, просто составленные в определенном порядке вагончики вокруг одного единственного промышленного модуля. Дальше, больше, транспортные развязки, огороженные предприятия, патрули вокруг энергонакопителей. В городке покрупнее разглядел дроидов, которые устанавливали охранные турели и вышки, там, где их еще не было. Где-то консервировали шахту, больше самосвалы засыпали вход в круглый люк, а с другой стороны, к нему уже подъезжали агрегаты, похожие на Сворц. Не знаю, дошли ли уже до этих мест новости о Майтине, но о Фоггерах точно дошли. Так или иначе, люди все же готовились к войне. Видя все эти поселения, долину крутящихся ветряков с круглыми верхушками, настроенные на разведку излучатели, немногочисленные в этой местности блокпосты с тянущимися к ним длинными караванами, я в очередной раз понял, что поступил правильно, выбрав вариант сражаться за то, что есть, и не пытаться изменить будущее. Мы уже живем на этой земле, даже я, который неизвестно, как и когда здесь оказался. Пусть мы появились тут позже всех остальных, но мы исследовали мерзлоту, научились с ней взаимодействовать, построили тут города. И чтобы просто так отдать вот это все, нет уж, еще повоюем. Впереди замаячила граница нужного мне сектора. Орнитоптер начал плавно менять курс, огибая горный пик, и уже наметил курс на посадку. Глава 3. Подождите, не так быстро. Для начала разведать было бы неплохо. Нажал на одну из трех мне известных кнопок, которой мы с Эгби дали условное название зависания на месте для обозревания окрестностей, и почувствовал, как крылья орнитоптера изменили траекторию работы. Коптер плавно сбросил скорость, а потом застыл на месте, покачиваясь внутри легкого облачка. Я уловил едва ощутимые движения корпуса, сопротивляющегося воздушным потоком, и слышал, как трепетали, в буквальном смысле, крылья моей стрекозы. Проверил уровень заряда, подкормив птичку последними запасами Скайкрафта. Даркрон пробовать не стал, уверен, что здесь разница как между бензином и дизелем. Открыл экран, отвечающий за маскировку. Со всеми показателями мы пока не разобрались, но общий контур выглядел рабочим. Поерзал, устраиваясь поудобнее и прилипая к приборам наблюдения. Внизу распласталась довольно широкая долина, с трех сторон окруженная горами. Этакий тупичок на несколько километров в ширину, в который, по идее, должна была вести подъездная дорога. Но должна была только по картам, в реальности же, стандартный ландшафт мерзлоты с ее буграми, камнями, трещинами и расщелинами. Тем не менее местность казалась вполне себе проходимой, так что Самсон с дженериками должны были почти беспрепятственно добраться до поселения. Правда, назвать то, что я видел поселением, язык не поворачивался. По информации из расследования Роберта выходило, что кусок земли, над которым зависал мой орнитоптер, принадлежал некой компании Proper Engineering. 5 гектаров земли, лицензия на 40 лет, несколько договоров на поставку оборудования соседям с сильно истекшим сроком действия и даже одно судебное разбирательство по гарантийному случаю. По документам здесь было заявлено производство запчастей для энергонакопителей. Довольно распространенная практика в отдаленных секторах, когда проще чинить и делать это быстро, а не тащить от производителя практически от самого Вавилона. Еще и платить за доставку порой больше, чем стоит сам накопитель. В зависимости от локации дело вполне выгодное. В рамках расширения 37 мы нечто подобное уже обсуждали с Бобом. Мастерская, как для авто, так и для дроидов. Оружейный магазин, бар для людей с отелем и ремонт накопителей, топ самых выгодных предприятий для, так сказать, малого бизнеса. Но конкретно здесь, дело, похоже, не пошло. Компания до сих пор числилась в официальном реестре, но никакой финансовой отчетности за последние 10 лет не предоставляла. Да и ни в одном каталоге продукции не продавались произведенные ими запчасти. Ржавое обледенелое основное здание примостилось в самой глубине долины. Бетонные стены потрескались, остальные крепления выглядели тусклыми и бугристыми. На крыше заледеневшая будка с фиолетовой вывеской Proper Engineering, из которой вывалились почти все буквы. На своем месте торчали только ПОФ и ЕРИН. Вместо шлюза были вмонтированы двойные высокие ворота, не меньше, чем в каком-нибудь автобусном депо. Сейчас закрытые. Сбоку стоял покосившийся ангар, который, скорее всего, служил когда-то складом или дополнительным гаражом. На небольшом пятачке рядом с ним раскинулось с десяток мелких вагончиков бытовок. Два из них, перевернуты от одного, вообще осталась только половина. Среди ангаров и бытовок гуляло вездесущее перекати-поле. Большие, жесткие клубни прокатывались вдоль импровизированных улиц, а те, которые не смогли проскочить в узкие проходы, зависали у ржавых стен в ожидании освобождения другим направлением ветра. Мда, печалька, наверное, более унылой заброшки я еще не встречал. На сканере тоже тишина, и мертвые с косами стоят. На самом деле, нет. Просто по нулям, правда, без гарантий. И расстояние большое, и маскировка может у врагов быть активной. А если там что-то под землей, так это вообще черный ящик. Увеличил кратность оптики дженерика и начал квадратно-гнездовым способом искать следы присутствия фобгеров. Блики оптики, засады, ловушки, следы шин, трупы дроидов, хоть что-нибудь, говорившие об опасности. Но кроме перекати-поля и каких-то неявных завихрений энергии по дороге к зданиям, не обнаружил. «Парни, прием. Вы скоро? Час, может, полтора», — ответил Самсон. «Ты на месте уже? Ага, подвис над горой, жду красную дорожку. И как там? Здесь все заброшено», — сказал я. «Непонятно, почему эта точка отмечена в навигаторе орнитоптера. Визуального контакта нет, но что под землей, не могу сказать». «Что же, проверим на месте», — бодрым голосом отозвался Самсон. «Теперь только так. Не увидишь все своими глазами, не поймешь, что затевают эти нелюди. Будь на связи, если что изменится, сразу сообщай». Час болтания в воздухе, несколько неудачных попыток облететь долину по периметру. Орнитоптер уже включил программу посадки, нацелившись на свободный от камней участок за ангаром, и не давал совершать никаких манипуляций. А стоило снять с паузы, так птичка сразу же шла на посадку, к чему я пока что не стремился, так что снова подвис, продолжив наблюдение. И практически по таймингу я, наконец, увидел приближающиеся к ангарам машины. Пилили по бездорожью, окутанные ледяной крошкой, которую сами же и вздыбили. Ожидал увидеть хотя бы один «Спартак», оборудованный чем-нибудь крупнокалиберным, но нет, всего лишь два военных «Тигра», сопровождавшие грузовые транспортники. Помнится, на встречу со мной по передаче излучателя для «Энигмы» собрали целый отряд. А тут, можно сказать, путешествовали налегке, зато фур было аж 4 штуки. Один грузовик с краном и широкой, открытой площадкой, этакий эвакуатор, кастомизированный под орнитоптер, и 3 совсем каких-то монстра, похожих на автодома с экранированными прицепами. Сканер, по крайней мере, не показал внутри ни органики, ни чего-то еще. На въезде в долину колонна остановилась, в воздух поднялось несколько квадрокоптеров,

а потом и третий с четвертым. Донеслось несколько взрывов. Что происходит внутри, я уже не видел. Покосившаяся створка ворот, за ней черный провал и фейерверки вспышек от выстрелов. А потом раздался взрыв, все здание целиком вздрогнуло и чихнуло пылью. Заскрипели балки, державшаяся на соплях последняя буква вывески, W, со скрежетом накренилась и оторвалась, рухнув перед воротами, прямо в облако пыли, вылетевшее из здания, и тут же отлетело в сторону от бампера тигра, вырвавшегося из ворот. На капоте вмятина, крыша отсутствует, косая линия среза с обугленными стойками, оган уже не торчит сверху, распластался на заднем сиденье, вирус держит его за ноги, а тень, сгорбатившись, вцепилась в руль. За дженериками выскочила вторая машина, чуть более целая, окна выбиты, но крыша на месте. Шла она как-то боком, зацепившись оторванным бампером за створку ворот. Газанула, дернулась и довольно быстро догнала тачанку дженериков. «Да ну нахер!» – проорал Самсон, таким же бодрым голосом, как и перед тараном ангара. «Валим, валим!» «План, аво!» Интересная пошла движуха. Я оглянулся по сторонам в поисках ведерка с попкорном, на самом деле уставился на сканеры, орнитоптера, дженерика и то, что было в общем канале, пытаясь собрать картинку воедино. Не успел, картинка появилась сама, доламывая покореженные ворота. Они, наконец, рухнули, а вместе с ними и часть перекрытия, когда из здания появился механоид Фоггеров. Узкая и вытянутая морда, усиленная плотно подогнанными друг к другу скайкрафтовыми пластинами вокруг глазниц, на челюстях и на скулах. Крупные, желтые глаза, сканеры. Приплюснутое длинное тело на четырех коротких лапах и хвост, конец которого пока еще не показался. Прототипом механоида, скорее всего, послужил варан, какой-нибудь особо матерый вариант, типа комодского дракона. Едва появившись, варан раскрыл пасть и обнажил несколько рядов острых, зазубренных зубов. Такие легко могли покромсать любого дроида. Кожа вокруг верхней и нижней челюсти была покрыта чешуйками из какого-то неизвестного мне сплава, который, по всей видимости, придавал ей больше эластичности для захвата добычи. Такие же участки чешуек разглядел на шее и в сочленениях, заменявших суставы. Все остальное – плотно подогнанные скайкрафтовые плиты. На загривке две таких плиты раскрылись, и оттуда поднялась пушка, похожая на плазменную. Двигался механоид, поочередно переставляя все четыре лапы. Желтые огоньки в глазах механоида вспыхнули на ярком свету, и как только оптика перестроилась, он бодро побежал за улепетывающими джипами. Я только и успел подумать, каким образом я могу вписаться, а тигры уже развернулись и начали кружить вокруг вскрывшихся ранее ловушек. Но самое интересное происходило с фурами. Синхронно рухнули платформы-подъемники и распахнулись двери, и оттуда выкатились штормы. Три представителя легкой штурмовой техники оперативной разведки мерзлоты бодро скатились на землю и поехали навстречу механоиду. Пустые фуры, сразу же, как только платформы вернулись на место, тоже дали по газам, но в обратном направлении. Штормы тем временем пошел, активно фоня какими-то излучателями. Даже на экране орнитоптера картинка начала рябить, а светлые танки практически слились с окружением. Два наперегонки, словно соревнуясь, выкатились на дорогу и разъехались, а третий ушел сильно в сторону, намереваясь вдоль горы обойти механоида. «Самсон, а сразу нельзя было план Б запустить?» — спросил я, снова пожалев, что нет попкорна. «Я за них головой отвечаю», — прохрипел Самсон, выделывая очередной вираж. «Это не дженерики, их по-простому списать не получится. Если что, то план В у тебя тоже есть?» «Конечно, скинешь мне в окошко кристалл, и я поеду домой. Не отвлекай, короче». Самсон переключился на канал связи с танкистами, а я подумал, что-то не такая уж и плохая идея. Штормы выглядели бодро, но механоид внушал больше. Неожиданно гибкое и шустрое тело для такой с виду неповоротливой махины. Головной шторм, не сбавляя хода, выстрелил. Яркий росчерк вылетел из дула, пролетел над увернувшимся механоидом и взорвался где-то внутри многострадального здания. Тут же раздался выстрел из второго шторма, но тоже мимо, рвануло во льду под брюхом у механоида, и в ответ сразу же прилетело зарядом плазмы, усиленной энергией мерзлоты. К счастью, тоже мимо, оператор шторма выпустил веер ловушек, перехвативших заряд, но громыхнуло знатно, там, где только что была ледяная насыпь, оказалась глубокая воронка. Пригнувшись к земле, варан шустро сменил позицию и повторно нацелился на маневрирующий танк. Выстрелить не успел, сбился, отвлекшись на подсочивший сбоку тигр. Близко Самсон подошел, похоже, намереваясь закидать механоида взрывчаткой или повесить какую-то глушилку. В люке крыши снова появился Аридж и метнул черный бокс на спину механоида. Промазал и чуть было не вывалился, уворачиваясь от пролетевшего мимо хвоста. Джип неудачно вильнул, врезался в ледяную кучу и забуксовал. А варан, ловко крутанувшись на месте, засеменил за ним, и тут же получил двойной выстрел в спину. Два ярких химических пятна вспыхнули на силовой броне механоида. Его тряхнуло, сбило с шага и покачнуло, но на этом все. Правда, он моментально позабыл про джип с ориджами, развернулся и снова начал выцеливать штормы. С другой стороны, тактика. Много мосик на слона тоже имеет место быть. Только слон дернулся в сторону ближайшего шторма, как получил удар под хвост от третьего, успевшего проскочить к времянкам. Выкатился, выстрелил и вкатился обратно, прячась среди развалин, которые через секунду снесло выстрелом из плазмы. Следующий выстрел должен был попасть в открывшийся танк, но его опять не дали сделать. Еще две вспышки разлетелось о силовое поле, но даже с моего места было видно, что это произошло ближе к броне. Варан так вообще просел, ломая лапами лед, потряс мордой, и когда снова направил пушку на остатки времянок, там уже все затянуло дымом, а шторм исчез, причем даже с моих радаров. И как только варан начал разворачиваться из дымовой завесы, вылетел яркий росчерк. К нему тут же присоединились еще два, еще и Ган открыл огонь из пулемета. Механоид выдержал, его трясло от каждого взрыва, силовая броня в районе плеча истончилась и, наконец, передняя лапа подломилась. Он вскинул голову, открыл пасть и заревел, волнами распространяя вокруг себя неизвестное излучение. Не знаю, что почувствовали парни внизу, но тряхнуло даже меня. Приборы орнитоптера будто с ума посходили, начали мигать, пищать, а сама птичка камнем ухнула вниз, разом метров на 50. Чувство такое, будто я в лифте и трос оборвался, в последний момент зацепившись за какой-то аварийный тормоз. Весь мой багаж, не выдержав, снова рухнул мне на голову. А когда я смог все это дело раскидать и вновь увидеть поле боя, один шторм уже догорал. Механоид, подтаскивая поврежденную лапу, пятился обратно в здание, стараясь больше не подставляться танком. Снова обмен выстрелами. Взрывы по отстреленным ловушкам, рикошет от брони варана, разорвавшийся где-то на скалах и косое попадание рядом с мордой механоида. И снова в дело вступил Самсон. Джип пронесся над местом, где валялся черный бокс. Подхватили и кругами погнали к механоиду. Танки поддержали маневр, отстрелявшись по механоиду дымовухой, моментально скрывшие варана и джип с риджами. Не знаю, что там Самсон видел, но сначала из завесы вылетел сгусток плазмы, зацепивший шторм и сбивший ему гусеницу, а потом с другой стороны выскочил джип, и раздался оглушительный взрыв. Маленький ядерный грибок моментально выжег дымовую завесу, растопил лед вокруг, раскидывая обломки здания, времянок и механоида в разные стороны, и меня в том числе, коптер, тем же самым скоростным лифтом, вернуло метров на 50 вперед. Пол, крыша, ящик, пол, крыша, ящик, коробка, 8, сука, оборотов, прежде чем орнитоптер смог выровняться и, ругаясь всеми экранами, стабилизировать свое состояние. «Садись уже давай, смотри, какую посадочную площадку тебе сделали!» — радостно закричал Самсон, после того как проматерился и смог восстановить дыхание. Минут через 5, когда мерзлота, так сказать, вернула свое, долину уже было не узнать. По центру растеклась огромная ледяная воронка, откусившая половину разрушенного здания. По краям грязный снег, смешанный с пеплом времянок и две раскуроченных поперек хребта части механоида. «Это что такое было?» – спросил я, проверяя, не сломался ли автопилот. «Очередной эксперимент от химиков Хипотеза», – хмыкнул Самсон. «Ну и Гефест там что-то наколдовал. Еще есть?» «Пока нет, но после такого успешного испытания точно будет. Хари трепаться, садись уже». «Ладно, попробуем». На всякий случай сверился с инструкцией от Эбби, активировал нужный экран и подтвердил посадку. Птичка вздрогнула, запуская крылья, и пошла на сближение с землей. Не в воронку, туда я не собирался, датчики до сих пор фанили чем-то странным оттуда. При максимальном приближении карты я должен был сесть дальше, на условном заднем дворе разрушенного здания. 300 метров, 200, 100. Я пролетел над воронкой, потом над развалинами, заметив смятую, но чудом уцелевшую дубль В из вывески. Завис над небольшой площадкой и опустился еще ниже.

да еще из небольшого контейнера на его плече выскочил огонек лазера. Фоггера с пробитым визором отбросило к стене, автомат звонко стукнулся об пол, а та штука, которую я принял за лазер, успела прожечь глубокую трещину в бетоне над моей головой. Подхватил автомат и попытался открутить лазер, но даже подковырнуть не успел, как он буквально растворился, слившись с броней. Ясно, значит, это навык. Мастер-схемы у Фоггера не оказалось, только пара мелких кристаллов Скайкрафта и ключ-брелок с запрограммированными символами. Дошел до развилки. Налево – маркеры Фоггеров, направо – дженериков. Выбрал своих и побежал по коридору, который привел меня к лестнице. Пара десятков высоких ступеней, и я оказался у укрепленной двери шлюза. Кликнул трофейным ключом и разблокировал замок, оказавшись в большом предбаннике. Ну или раздевалке, лавке, боксы и стеллажи, видеокамера под потолком, которая тут же разлетелась на куски от точного попадания. На противоположной стене уже полноценный выход в мерзлоту, круглый, похожий на люк на подводной лодке, только больше раза в три и с прямоугольным окном, за которым проглядывалось заваленное сломанными балками и кусками плит помещение. Дженерики были где-то там, уже даже нервный, искривленный луч фонарика пробивался откуда-то сверху. Ладно, вскрываемся. На щелканье ключом шлюз не среагировал, только задняя дверь успела закрыться и открыться снова. Видимо, здесь уже центральный замок. Я вошел в ставшее привычным для меня медитативное состояние и, вытянув правую руку вперед, стал водить ей по стальной поверхности, пытаясь уловить потоки энергии. Затем подключил вторую руку, прощупывая воздух вокруг люка. В какой-то момент почувствовал, что я действовал будто бы не один. Ощущал, как кто-то или, скорее, что-то воздействовало на пространство вместе со мной. Или даже на меня, а я уже на пространство. Если раньше попытки взаимодействовать с символами напоминали бултыхание в быстрой горной речке, то сейчас я словно неспешно, даже с комфортом, плыл в плотной морской воде. Как только я это осознал, в центре люка загорелся большой символ в виде прямоугольной капсулы, расчерченной внутри прерывистыми линиями, и следом подсветились еще шесть. Я уже знал последовательность. Порядок, в котором высветились символы, кажется, выстроился на внутреннем экране моего зрения еще до того, как на замке вспыхнул последний знак, как будто навык взлома перешел на новый уровень. Ну или здесь вокруг какая-то особая атмосфера. Сейчас бы ведьмачье чутье Ариджа подключить, но сканеры дженерика выдавали просто более насыщенный фон энергии, чем на поверхности. Обожаю смотреть, как он вскрывает эти штуки. Тень прервала мои мысли, а ее дженерик стукнулся лбом с другой стороны стекла, как будто какой-то магией занимается. Может, он ей занимается, ответил ей вирус и закряхтел, словно что-то тяжелое толкает. Алекс, сзади. Быстрая тень промелькнула на потолке, а в следующий момент мимо меня пролетел фиолетовый энергетический заряд. Выхватил пистолет и, уклонившись от второго шара, метнулся в сторону, прикрываясь за шкафчиками. Неприцельно отстрелялся, заставив двух фоггеров повторить мой маневр и рухнуть на пол. Нырнул в сторону и, прокатившись по полу, выехал с другой стороны. Заметил ногу фоггера, торчащую между ножек стальной лавки, и несколько раз выстрелил. Скайкрафтовая пуля смачно вошла в сочленение между стопой и голенью. Будь у Фоггера оператор, он сейчас наверняка бы орал благим матом. Пуля разнесла то место, где у обычного человека выпирающая косточка, которая так любит притягивать на себя все острые углы. Фоггер рухнул на бок и получил еще три пули. Две в грудь, одну в визор. «Алекс, в сторону!» Снова закричала тень за мгновение до раздавшегося выстрела. Второй Фоггер, вооруженный дробовиком, уже оказался в моем ряду шкафчиков. Выстрелил в пол, в место, где я только что был. Второй выстрел в угол шкафа и частично в ногу дженерика. Третий выстрел срубил дверцу шкафа. Фоггер ускорился, сразу же стреляя, выскочил из-за угла в соседний проем, но меня там уже не было. Я сидел в шкафчике, скрипел зубами от боли и наблюдал, как Даркран затягивает три небольших, но уродских рваных раны на ноге. Услышал шаги Фоггера, а потом и звуки перезарядки. Тихонько толкнул дверку и сделал несколько выстрелов в грудь Фоггеру, вынуждая его отшатнуться. Неуклюже выкатился, незажившая нога подломилась, и уже более прицельно отстрелялся по коленям. Уронил Фоггера и добил контрольным в визор. Стараясь не наступать на ногу, подобрался к двери на лестницу. Убедился, что там пока тихо, и вернулся к шлюзу. Быстро, не отвлекаясь на размышления и анализ ощущений, вошел в рабочий режим и вскрыл замок. Тяжелая дверь шлюза повернулась против часовой стрелки и немного отъехала от стены. С той стороны ее сразу же подхватила тень, ускорила сдвиг и пропустила вперед вируса. Точнее, первыми в помещение залетели его квадрокоптеры, потом уже он. Кивнул мне, стукнул кулаком в плечо и начал осматривать помещение. Следом заскочила тень, покачала головой, придирчиво меня осмотрев, и кинула мне ремнабор с запасом Даркрона. Следом, бочком из-за своего пулемета, протиснулся Ганн и сразу пошел к двери на лестницу. «Что там наверху? Еще фоггеры, туристы какие-то», — хмыкнул вирус. «То есть, скорее всего, промышленная разведка конкурентов. Не идентифицировали еще, но точно не туманные». «Ясно, вы со мной», — я кивнул на противоположную дверь, открывая ее с брелка. «Ну-у-у», — протянул Ганн. «Самсон что-то там говорил про кристалл. Типа забираем и сразу же валим». «Ага», — хихикнул вирус. «Так что ты нам его пока не отдавай». Я еще кивнуть не успел, а вирус с Ганном уже расположились у дверного проема. А тень пока по-быстрому пробежалась, гремя содержимым шкафов. Инструменты, запчасти, мусор, ничего интересного древнего, все вполне человеческое. «Нас встречают», — крикнул Ганн и выдал очередь из айсберга по лестнице. «Там трое», — констатировал вирус, сверившись со своими коптерами. «Уже двое, потом один, а к моменту, когда я закончил ремонт дженерика и получил от тени запасной айсберг, дорога была уже свободна». Перевооружился, скинув лишнее и переступая через расстрелянных фоггеров, вырвался вперед. Несколько пустых помещений, коридор с предположительно жилыми комнатами и много следов присутствия айсферы. Нашли статую в человеческий рост и несколько интерактивных постеров. Но ни фоггеров, ни органики больше навстречу нам не вышло. Похоже, кончились. Шестерых мы завалили здесь и, по подсчетам вируса, еще четверых они сняли до появления механоида. А вот где прячутся сектанты, еще предстояло найти. Впереди замаячил темный коридор со слабой неоновой подсветкой. Как будто в ночной клуб зашли, и петляющий тоннель должен был закончиться сценой с софитами и с диджеем. Но вместо этого коридор привел нас в огромный зал, заставленный неизвестным оборудованием. Лаборатория фоггеров. Только непонятно, что они здесь варили. Даже не сразу смог собрать картинку в единое целое. Какая-то смесь нарколаборатории из старых фильмов, где одновременно бодяжат мед и выращивают гидропонику. Перед нами предстал лабиринт из многочисленных столов, сплошь заставленных стеклянными колоннами, колбами и прозрачными, бронированными контейнерами. Фиолетовое свечение, похожее на неон, туманная дымка, то ли пар, то ли химические испарения со странным запахом морозной свежести, точнее, ее химическим аналогом в каком-нибудь геле для душа. Справа от нас дымили высокие, почти до потолка, аквариумы колонны, внутри которых переливались и словно вибрировали плотные сгустки энергии, изредка прорезываемые молниями. «Что это за хрень?» — матюкнулась тень, подходя к ближайшей и вглядываясь в мутное содержимое. «Здесь на дне что-то есть. Ганн, вирус, прикройте». Я подтолкнул парней в разные стороны, чтобы мы все вчетвером здесь не застряли на входе, уставившись на волшебные аквариумы. Я подошел к колонне, никак не определившуюся на сканере дженерика. То, что было внутри, напоминало жидкость, в которой то проявлялись, то исчезали неоновые пятна-разряды. Белесые, плотные клубни, змеившиеся внутри контейнера, образовывали причудливые фигуры, постоянно сменяющие друг друга. Вся эта каша вспыхивала, объединялась с соседними, а потом сжималась и била миниатюрной молнией в дно, на котором была закреплена болванка для мастер-схемы. Плоская и пустая, но после каждого удара молнией, там появлялась черточка или загогулинка. Трехмерный принтер с гравировкой, не иначе.